Задание 12. Ван Лин, Джон, Мария и Луис сейчас живут в Москве. Они вместе учатся в университете. Ван Лин приехала из Китая. Джон и Мария приехали из Америки. Луис приехал из Испании. Клара, откуда ты приехала? Я приехала из Франции. Из Парижа? Ты приехала из Парижа? Да, из Парижа. Джон, ты приехал из Англии? Нет, я приехал из Америки. Ван Лин, твои друзья тоже приехали из Китая? Да, мои друзья тоже приехали из Китая. Но я из Пекина, а Лю Кун из Шанхая.